Очень дотошный дурак. Безнадежно пытаться рассуждать обо всем на свете, о современной жизни и литературе, о спорте вообще и теннисе в частности, о людских нравах и милейших животных, а также о разных нелепых происшествиях, короче, скакать с одного на другое, отчего я в этих записках не могу удержаться, что, собственно, я полагаю, свойственно многим из нас, всего лишь способ подражать ритму жизни такой, какова она есть, а также косвенно затрагивать вопросы философского и политического характера. В моем случае, как читатель наверняка догадается, это еще и завуалированный способ поговорить о том, что можно назвать стилистикой. Действительно, я всегда считал, что манера и образ самых незначительных действий, тон и слова, выбранные для выражения тех или иных мыслей или чувств, средства, использованные для свершения чего бы то ни было, помогают распознать душу людей и вещей. Короче говоря, форма есть воплощение вышедшей на свет внутренней сути. Потому-то, поставив перед собой цель, а для чего же еще мы пишем, обрести новых друзей, а также врагов, это неизбежно, мне бы хотелось следовать на этих страницах тем же путем, на который я уже незаметно вступил, и который привел бы меня, благодаря известным склонностям моего характера, к беспорядочным разглагольствованиям о предметах настоящего, только на этот раз в довольно устаревшей манере, свойственной, по выражению поэта Леона Поля Фарго, неугомонному призраку Запада, которым, по-моему, я и являюсь на самом деле. Примечание. Леон Поль Фарг, 1876-1947 годы, французский поэт и прозаик из круга символистов. Конец примечания. То есть, рассуждение некоего субъекта, внезапно возникшего из прошлого в настоящем, и смотрящего на все через призму менталитета абсолютно несовременного, словом, удивленного, а то и растерянного поворотом событий. И при этом ни разу слишком не удаляясь от славного common sense, здравого смысла, привитого мне еще в раннем детстве англосаксонской и нормандской ветвью моей родни. Книга, ныне забытая, написанная Ремидой Гурмоном, автором которой теперь тоже забыт, называется «Разговор дилетантов о приметах времени». Примечание. Реми де Гурмон, 1858-1915 годы, французский писатель, эссеист, художественный критик. Конец примечания. В этой книге на сцену выводятся двое собеседников. Господин де Мезон и господин де Ларю. Один выступает в роли болтуна, другой пламенного и неутомимого повторятеля расхожих истин, которые только и делают, что забавно, по-дилетантски и совершенно нетривиально обсуждают все, что творится вокруг. Попытаюсь подыграть своей неуемной болтливости в том же духе. Де Мезон. Забившись в нору, как дикие звери, как большинство художников, писателей и дилетантов, мы подглядываем в щелку за спектаклем жизни и выискиваем у актеров несовершенств. Но если бы все жили в норах, никакой комедии бы не случилось и было бы очень скучно. Мы чересчур привередничаем. Де Ларю. Возможно, но не в наших интересах проявлять снисхождение, не нам же делить выручку. Де Мезон. Как раз этого нам и не достает. Нам следовало бы высказаться определенно. Кто знает. Глядишь, и наше сердце бы дрогнуло при виде того, сколько наших подалось в разбойники. Один из читателей недавно прислал мне следующую цитату, что так прекрасно вписывается в тему, к которой я постоянно обращаюсь. А именно, взаимосвязь, и довольно тесная, на мой взгляд, между стилем литературным и стилем спортивным, что я непременно поместил бы ее на видном месте своей книги «Точность двигательной», и духовной механики, если бы мне посчастливилось наткнуться на нее раньше. Есть у меня мыслишка насчет того, что значит быть живым. Это единственное, что меня всерьез занимает. Это и теннис. Однажды я надеюсь написать большую философскую книгу о теннисе. Что-нибудь наподобие «Смерти после полудня». Но я понимаю, что такой труд мне пока еще не под силу. Я думаю, что если в теннис будут играть все народы Земли, это очень поможет уничтожить различия, предрассудки, расовую ненависть и так далее. Вот отработаю как следует удар справа и свечку, и начну делать наброски этого большого произведения. Людям утонченным может показаться, что я пытаюсь смеяться над Хемингуэем. Вовсе нет. «Смерть после полудня» — прекрасная, добротная проза. О философском ее содержании я никогда не скажу худого. По-моему, философия там гораздо мудрее, чем у многих маститых профессоров. Даже когда Хемингуэй — дурак, он, по крайней мере, очень дотошный дурак. Он огромен. Для литературы это в некотором роде прогресс. Рассуждать в свое удовольствие о природе и значении вещей, чей век очень краток. Уильям Саруян, отважный юноша на трапеции. Рассуждать в свое удовольствие о природе и значении вещей, чей век очень краток, вот что во все времена, даже раньше, чем я сам это осознал, являлось моим литературным замыслом. А еще для меня это так или иначе всегда было связано с почти навязчивой идеей о том, как бы поточнее ударить по мячу во время игры с ракеткой. И еще я думаю, что довольно часто кажусь дураком или неуклюжим увольнем, который упрямо гоняется за точностью, чей век очень краток, траектории удара слева или слова, отмеченного здравым смыслом. Ясность и точность почти мистического порядка всегда казались мне истинной целью любых упражнений без всякой связи с победой или проигрышем. В действительности всегда может случиться так, что как бы точно вы ни ударили по мячу и какую бы хитроумную тактику ни применили, партия не удается, потому что соперник сильнее вас. Или у вас получилось найти очень верное описание, а читатель на мгновение отвлекся, и ваши слова были встречены равнодушно. Стоит ли переживать? Ведь в том, что касается лично вас, вы преуспели, потому что добились исполнения своих желаний, попасть мячом в самый край площадки или найти слова, яснее других, выражающие ваши сокровенные чувства. На этом этапе я не могу удержаться и не закончить последние цитаты другого писателя-спортсмена, Жана Прево, так замечательно написавшего в книге «Спортивные удовольствия», которую я не рискую перехвалить. Примечание: Жан Прево, 1901-1944 годы, французский писатель и журналист. Конец примечания. Чтобы сотворить нечто прекрасное, необходимо сосредоточиться не на предмете, а исключительно на себе самом. Что касается остального, этот метод самый верный, потому что если даже ваши творения оказались несовершенны или не снискали признания при вашей жизни, они все равно сделали вас лучше.